Охота за бабочкой. Жулька, моя молодая мраморно-голубая охотничья собака, носится, как угорелая, за птичками, за бабочками, даже за крупными мухами, до тех пор, пока горячее дыхание не выбросит из ее пасти язык. Но и это не останавливает ее. Вот нынче была у всех на виду такая история. Желтая бабочка-капустница привлекла внимание. Жизель бросилась за ней, подпрыгнула и промахнулась. Бабочка замотыляла дальше. Жулька за ней, хап! Бабочке хоть бы что, летит, мотыляет, как будто смеется. Хап, мимо, хап-хап, мимо и мимо. Хап-хап-хап, и бабочки в воздухе нет. Где наша бабочка? Среди детей началось волнение. Ах, ах, только и слышалось. Бабочки нет в воздухе, капустница исчезла. Сама Жизель стоит неподвижная, как восковая, повертывая удивленно голову то вверх, то вниз, то вбок. Где наша бабочка? В это время горячие пары стали нажимать внутри Жулькиной пасти. У собак ведь нет потовых желез. Пасть открылась, язык вывалился, пар вырвался, и вместе с паром вылетела бабочка – и как будто совсем с ней ничего не было, замотыляла себе по надлугам. До того измаялась с этой бабочкой Жулька, до того, наверное, ей трудно было сдерживать дыхание с бабочкой во рту, что теперь, увидев бабочку, вдруг сдалась. Вывалив язык, длинный, розовый, она стояла и глядела на летающую бабочку глазами, ставшими сразу и маленькими, и глупыми. «Дети!» приставали к нам с вопросом. «Ну почему же этого нет у собаки, потовых желез?» Мы не знали, что им сказать. Школьник Вася Веселкин им ответил. «Если бы у собак были железы, и не надо было им хахать, то они бы давным-давно уже всех бабочек переловили и скушали».